Глава 27. «Происходит какая-то фигня», – негромко произнес Шуст, опасливо поглядывая через плечо Карата. «Тихо», – громко прошептал тот, не сводя глаз с открывавшейся взору картины. Утро началось, может, и не прекрасно, но куда лучше окончания вчерашнего дня. Не пришлось лезть в воду и месить местами бездонные отложения ила. Воспользовались той едва заметной тропкой, которая вилась вдоль заброшенной линии электропередач. Из неудобств здесь встречались только поваленные деревья, которые приходилось обходить по густым кустам, поднимая тучи оголодавшего комарья. Двигались неспешно, но все равно получалось в разы быстрее, чем вчера. Тропа вскоре вывела на разбитую в полнейший хлам грунтовку, где различались следы шин. Транспорт здесь разъезжал не в последние дни, но и не месяцы назад. Может, пара недель прошла, может, три, где-то так. Вскоре встретили брошенный УАЗик. Двери нараспашку, но ни костей, ни других следов насилия поблизости не наблюдалось. Картина стандартная, в большинстве случаев означающая, что водитель резко позабыл, как управлять транспортным средством, и ему стало слишком нехорошо. И то, и другое случается по одной понятной всем бывалым иммунным причине. С огромной вероятностью труп этого бедолаги гниет где-то неподалеку. Без пищи начинающие зараженные далеко уйти не могут. Слишком медленно ковыляют, слишком быстро теряют силы. В итоге ползут, пока шевелиться получается, а дальше замирают и медленно угасают. Листья и трава на прокорм им не годятся, а найти здесь падаль, доступную новичкам, затруднительно, чересчур дикие места. В машине съестного не нашли, зато прихватили массу предметов, полезных в хозяйстве, включая рюкзак, в который разместили большую часть боеприпасов. Теперь можно тащить его по очереди, это развязывает руки и повышает мобильность отряда. Дальше грунтовка начала постепенно заворачивать. Карат уже было с унынием подумал, что придется ее бросать и двигаться на юг по дебрям водным и сухим, как тут она вывела к другой дороге. Тоже без покрытия, но накатанная куда серьезнее. Даже не понять, как давно здесь проехала последняя машина. Глинистую почву укатала почти до каменного состояния. Брошенная техника здесь попадалась чаще. Автомобили грузовые и легковые, пара мотоциклов, трактор и даже конная повозка с кучей здоровенных маслов, оставшихся от тягловой силы. Судя по тому, что они были жестоко перекушены, поработали зубы не самых опасных зараженных. Новая дорога вела не точно на юг, но пока что устраивала. Лучше пройти здесь лишние пару-тройку километров из десяти, чем переть прямым путем через протоки или по диким берегам. И вот очередной ее поворот, обрадовав было тем, что направлял в нужную сторону чуть ли не по идеальной прямой, принес сюрприз. Два автобуса и КамАЗ-вахтовка перегородили дорогу, устроив небольшой затор. Стекла побиты, там и сям следы кровавые, вокруг разбросано множество человеческих костей. Тоже понятная картина. Люди, угодив в ловушку Стикса, ведут себя по-разному. В том числе пытаются выбраться из городов всеми доступными способами. Привычка к коллективизму заставляет многих предпринимать это сообща. Вот и прутся во все стороны караваны из гражданского транспорта под охраной наивных новичков с охотничьими двухстволками. Иногда они останавливаются сами, когда значительная часть пассажиров перерождается. Иногда им приходится стопориться из-за действий зараженных или враждебно настроенных иммунных. Морда КамАЗа разворочена, кабина и кузов выгорели. Не похоже на действия тварей, зато очень похоже на последствия взрыва. Очень может быть, что сработала автоматическая система уничтожения. Например, ударный беспилотник, способный распознавать и атаковать цели без указания оператора. Карату, увы, доводилось сталкиваться. Впечатления самые негативные. Такие птички на внешке обычное дело, да и здесь их должно немало летать. Это ведь Дон. Но на этом драма не закончилась. Подоспели зараженные. На звук подрыва, на дым от огня, охватившего вахтовку, или издали гнались за шумной колонной. Так или иначе, они нашли здесь обильную еду. И смерть. Свою смерть. Скрюченные в неестественных положениях, тела валялись повсюду. Поодиночке и группами, едва тронутые изменениями бегуны и корявые монстры, перешагнувшие за стадию лотерейщиков, а то и топтунов. И тут на глаз под сотню раскидано. Смердело так, что глаза выедало. Этот запах зараженные должны чуять на километры, однако ни одного падальщика Карат не заметил. Это странно, а странное имеет обыкновение грозить непредсказуемыми опасностями. Стараясь не делать резких движений, поставил винтовку на толстую ветвь, приник к прицелу, изучил несколько тел и задумчиво выдал. «Не понимаю, что их убило, я не вижу ни одной раны». «Да их даже вороны не клюют», – с удивлением добавил Шуст. «Хрень какая-то», – нервно выдал Чак. «Не, ну нафиг, я сюда соваться не хочу, тут точно какая-то хрень». «Вы что, ничего не понимаете?» – с детским удивлением спросила Аурелия. «А ты что ли все у нас понимаешь?» – чуть ли не со змеиным шипением ответил вопросом на вопрос Шуст. Почему-то нормально с сектанткой он общаться категорически не желал. Девушка, равнодушно взирая на неприятную картину, без эмоций протараторила. «Они называют это терренфосфат. Вещество, почти мгновенно вызывающее судороги по всему телу и паралич дыхания у большинства зараженных. Это жидкость, ее обычно распыляют с дронов. Если видите под крыльями дрона что-то плоское и непонятное, это, скорее всего, выливной прибор. Аэрозоль тяжелая, она быстро спускается к земле и висит над ней тонким слоем. Кто в этот слой попал, тот там и остается». «Я о таком слышал», – кивнул Чак. «Вот оно, оказывается, как выглядит». «У нас нет живчика, и нам нужны спараны. Там их много, нужно собрать», – предложила Аурелия. «Совсем сдурела», – хмыкнул Шуст. «Сама же сказала, что там отрава. Если она мертвяков валит, нас тем более завалит». Девушка покачала головой. «Нет, аэрозоль долго не висит, воздух уже через несколько минут становится чистым. Да и в почве она быстро разлагается, но чтобы получить дозу из почвы, придется ее съесть. Газ нас точно не убьет, а дронов я за все время ни разу не видела. Или они очень высоко летают, или в этом районе не часто бывают. Скорее всего, у них пик активности сразу после перезагрузки городского кластера. Один дрон создает приманку, стреляя по транспорту с людьми, другой заливает все терреном, когда зараженные набегают. Удобный способ контролировать их численность». «Да тут не только мелочь, тут чуть ли не рубер валяется», – алчным голосом доложил Чак. «Вон возле заднего автобуса валяется, ноги оторвало, чем-то конкретным в него запустили, но башка целая, да тут можно неплохо подогреться, если всю тухлятину проверить». «Мы точно не траванемся?» – недоверчиво уточнил Шуст. «Даже вороны на них не садятся, они птицы умные». «Если так сильно боишься, дай мне нож, я сама все сделаю». «Кто боится? Я? На вид тебе столько, что не во всяком магазине без документа выпивку продадут, а потому прощаю. Взрослые люди умны, они понимают, как много здесь значит осторожность». Карату надоело все это выслушивать. Поднялся, закинул винтовку на плечо, сделал первый шаг из зарослей, бросив через плечо. «Шуст, нормальный нож у нас один, и он у меня. Аурелия права, нам чертовски нужны спараны, а здесь их много». Спаранов не было. Ни одного. Вся сотня или около того мертвяков оказалась пустой. Да в них даже паутины не оказалось. По очевидной причине все до единого споровые мешки оказались скрытыми. И нет, ни когтями и клыками падальщиков разорваны. Теми, если и интересуются, так далеко не в первую очередь. Здесь поработал острый и узкий инструмент, зажатый в руке опытного мародера. Разрезы столь точны и аккуратны, что со стороны факт грабежа во время осмотра не заметили. Лишь когда сами занялись вскрытием, выяснили, что работать не придется. Знатно надышались трупным запашком, без малейшей прибыли. Карат, осмотрев самую дальнюю группу туш, отошел от нее под сень деревьев, призывно замахал рукой, подзывая остальных. Дождавшись, когда подтянется Диана, стоявшая дальше всех по причине того, что ее освободили от грязной работы, Карат подытожил. «Спаранов здесь нет». «А то мы не заметили», – буркнул Шуст. «Срезы подсохли конкретно», – заметил Чак. «Несколько дней прошло, как этих клиентов выпотрошили. Ни одного спарана не оставили, твари». «У нас для живчика еще и спиртного нет», – сказала Диана. «Можно и без него, есть способы на крайний случай», – сказал Карат. «Ладно, это уже не так важно, но я вот не пойму, кто мог это сделать. Это ведь Дон, здесь иммунные не охотятся. Внешникам тоже нужны потроха». «В принципе, да, не помешают», — ответил Шуст. «У них ведь есть свои ребята, которые хапнули нашего воздуха и не стали после этого урчать. Такие зависли здесь навечно, но их стараются держать в пределе. Ценные ведь кадры, если вдуматься. Вот для них потроха и добывают». «Сомневаюсь, что это внешники», – неожиданно возразила Аурелия. «Почему ты так думаешь?» – заинтересовался Карат. «Я осматривала вон в той стороне под кустами. Там большая лужа, почти высохшая. В грязи следы остались вокруг туш. Подошвы по-разному выглядят, похожи на легкие кроссовки разных моделей. А внешники обычно в тяжелой армейской обуви, и она у них одинаковая, с одинаковым рельефом на подошвах. Я, конечно, не знаю точно, но внешники часто используют иммунных для разных дел. Может, и здесь их держат, чтобы грязную работу выполняли?» Чак покачал головой. «Не слышал я о таком. Внешники по Дону ходят самые разные. Говорят, даже нолды заглядывают. Если кто-то поселит здесь муров, банда недолго протянет. Нарвутся на левых внешников, те их и приберут к рукам, по частям. Здесь ведь какой-то проходной двор, территорию не делят. Да и как делить, это и территории нельзя назвать. Просто дорога для всех, одними фарватерами ходить приходится. Разве что в сторонке от серьезных русел устроить стаб. Но как-то это сомнительно». «Бабник никогда не рассказывал о мурах?» – спросил Карат. «О местных мурах». «Бабник нам ничего никогда не рассказывал. Трепался много, это да, но о чем угодно, лишь бы не о деле. О бабах в основном весь его треп». «Понятно. Ладно, тут что угодно могло случиться. Могли внешники поработать в разной обуви, такое ведь нельзя исключать. Или такая же, как наша группа, пробиралась и наткнулась на богатую поляну. Жаль, конечно, что ничего нам не оставили, но, думаю, богатых зараженных мы здесь еще найдем. Это ведь улей, они не дефицит. Считаю, что надо и дальше идти по этой дороге. Неизвестно, где опаснее, на ней или в зарослях. Но по дороге удобнее идти, и комары не так грызут. Держимся наготове, будьте готовы к чему угодно. Если здесь еще и муры водятся, мы, получается, вообще ничего про эти края не знаем». «Стоп!» — произнес Шуст, резко остановившись и вскидывая руку. Все подчинились, причем многоопытный Чак тут же отскочил в сторону, припал на колено и выставил пулемет перед собой, готовясь к самому худшему раскладу. Карат тоже, присев, стащил винтовку с плеча и спросил: «В чем дело?» «Леска». «Какая леска?» «Вот ведь ты балбес! Какая-какая? Какую рыбу ловит? Или ты думал, что она только в магазине на деньги ловится?» Чак, уставившись вперед, настороженно произнес: «Шуст глазастый, правда леска, низко натянута, растяжка, мать ее!» Карат, вглядевшись, тоже засек тонкую, слабо поблескивающую нить, протянутую параллельно дороге. «Об такую не споткнешься, но это не значит, что она не опасна. Ее не просто так здесь оставили. Леску могут привязать к взрывателю мины, к сигнальному устройству, к выключателю, активирующему камеру слежения, а то и пулеметно-гранатометную турель с дистанционным управлением. Или покалечить, или определить твое присутствие. Вот для чего растяжки устанавливают». Шуст, продолжая вглядываться вперед, сообщил очередные новости. «Следы машин вижу, свежие вроде. Они там, за леской, обрываются. Подъехали, поставили и уехали. С виду недавно, может, даже вчера или сегодня». «Я так думаю, что нас сейчас ищут все, кто могут», — сказал Чак. «Они все живое должны на ноги поднять. Не каждый день у внешников такие неприятности случаются. Может, ставят сигналки на всех тропах». «Как-то это примитивно для внешников, не их уровень», — усомнился Карат. «Можно фотоэлемент на одно дерево, источник излучения на другой. Ты этот луч пересечешь и даже не заметишь. У них, думаю, полно таких штуковин». «Да», – кивнул Чак, – «полно, но, может, не на все направления хватает. Да и эту леску тяжело заметить. Я вот не заметил». «Слепой, потому что», – беззлобно сказал Шуст и добавил: «Кому как, а я согласен комаров кормить, чем по этой дороге дальше шагать. Вдруг там и правда дальше фотоэлементы с лучами невидимыми. Или похуже чего-нибудь». «Да», — кивнул Карат, — «с дороги придется уйти». «А вы не посмотрите, что там на этой растяжке?» — спросила Диана. «Любопытная ты сильно», — ответил Шуст. «А ты знаешь, что любопытство даже кошку сгубило? Вот и не надо нам знать. Эту леску могли для вида поставить. Полезешь в траву смотреть, к чему она тянется, а там тебя самое главное дожидается. И это главное всегда нехорошее. Так что пускай останется тайной, я это как-нибудь переживу». Шагать по зарослям совсем не то же самое, что по дорогам. И дело даже не в комарах, а в том, что они до такой степени густые, что местами хоть рубить начинай, чтобы шаг в нужном направлении сделать. Добавь сюда лианы, и настоящие джунгли получатся. Пробиваться через такое непотребство беззвучно – это надо быть великим волшебником. Таковых в отряде не имелось, потому шум стоял изрядный. Местами суша обрывалась, дальше приходилось передвигаться по тростниковым дебрям разной степени дремучести. Иногда переправлялись через участки открытой воды, пару раз пришлось искать обход, наткнувшись на приличные глубины. Увы, но поплавать с такой поклажей не получится. Второй день напряженной жизни добавлял нагрузки на плечи, и вымотались все, и кормежка почти нулевая, что для прожорливых организмов иммунных очень нехорошо. И что самое скверное, при таких нагрузках резко возрастает потребность в споровом растворе, а его нет, и делать его не из чего. Всех мучила особая жажда улья, утолить которую можно только одним способом. Вода лишь частично снимает симптомы, к тому же ее здесь нет. Вся, что встречалась по пути до того, мутная, что смотреть противно. Организмы иммунных способны перебороть любую хворь, но на это им требуется время. Подхватить пусть и краткосрочную, но кишечную инфекцию со всеми ее прелестями никому не хочется. Усталость, жажда и голод, споровое голодание – не лучший набор в столь непростой ситуации. Сейчас, по прошествии нескольких часов, убитых на преодоление зарослей и плавней, Шуст, наверное, даже в упор не заметит самую толстую леску растяжки. Внимательность у всех притупилась, накатывали апатия и приступы до того сильной усталости, что хотелось на все забить, прилечь на первое попавшееся место и дрыхнуть на нем сутки, а то и больше, не шевелясь. В таком состоянии опасно бродить по незнакомой местности. Ну а куда деваться? Очередная полоса почти непролазных зарослей сменилась лентой открытой воды. Пришлось остановиться. Чак, настороженно оглядев заросший такими же густыми кустами противоположный берег протоки, угрюмо заметил. «Нехорошее место. Камыша почти нет, а тот, что есть, битый какой-то, будто его чем-то поломали. Может, лодками, может, еще чем». «Кораблю тут не пройти, а лодка запросто», — добавил к сказанному Шуст. «На вид там глубоко, вряд ли пешком пройдем». Карат огляделся по сторонам. Протока почти прямая, далеко просматривается, и на всем протяжении незаметно ни одного сужения. Искать обход слишком долго. Это минимум под километр пройти придется. Лишний километр, ведь он не ведет в направлении цели. А там, может, еще и еще шагать придется. Так можно остаток дня потерять впустую. Потому его решение оказалось очевидным. «Чак, проверь, остальные прикрывают». Залегли среди кустов с оружием на изготовку. Чак боком сполз к воде, зашагал медленно, с трудом выдирая ноги из вязкого ила. Вот он преодолел треть преграды, вот добрался до середины. Вода по грудь достает, невысокой Диане там придется несладко. Но опыт подсказывает, что ее легкое тело не так сильно засасывает, так что голова должна остаться на поверхности. Чак прошел еще несколько шагов по глубине, дальше его фигура все больше и больше начала показываться над водой. Добравшись до противоположного берега, развернулся, молча взмахнул рукой. Но Карат торопиться не стал, вместо этого тоже поднял руку, после чего указал вперед. Ну не нравится ему эта протока и ее берега, и правда кажется, что здесь нередко проходят лодки. Не выглядят эти места заброшенными, а ведь местечко удобное для засады. А ну как там по другому берегу проходит патрульная тропа, и если застигнут в момент переправы, переколошматят играючи. Потому пусть Чак проверит, безопаснее будет. Здоровяк знак понял правильно, кивнул в ответ, перекинул пулемет за спину, подскальзываясь и хватаясь за свисающие с невысокого обрыва корневища, с прямолинейной ловкостью гориллы вскарабкался наверх и скрылся в зарослях. Лишь треск ломаемых под ногами ветви и шевеление верхушек кустарников подсказывали, что он там не спать завалился, а делом занимается. Затем шум и движение прекратились. Карат почти с минуту ждал их возобновления, мрачнее все больше и больше. Но нет, вновь затрещало, и кусты задвигались. А вот и Чак показался. Остановившись на краю обрыва, он взмахнул рукой. «Чисто», — сказал Карат. «Переправляемся». «Отчего он так долго возился?» — недоверчиво спросил Шуст. «Не знаю. Предлагаешь спросить, в чем там дело?» «Да тут чуть ли не орать придется, а по воде звуки далеко слыхать», — заметил Шуст. «Вот и я о том же. Сам у него и спросишь, когда переправимся». Ил в протоке оказался неприятным. Не так уж глубоко нога проваливается, но там под тонким слоем начинается грязь, замерзшая чуть ли не до нулевой температуры. Может, родники пробиваются, может, дело в чем-то другом, но ступни озябли мгновенно. Сразу стало понятно, почему Чак не перебрался к более удобному для подъема участку обрыва. Здоровяк несся по кратчайшей прямой, торопясь побыстрее выскочить из пронизывающего кости холодильника. Вот и Карат не стал сворачивать с его пути. Добрался до обрыва, проявил силу воли, дожидаясь отставших Диану и Аурелию. Помог и то, и другое подсаживая, после чего полез было следом. Но тут сверху раздался истошный крик Дианы. «Карат, назад!» Тот, не раздумывая, отшатнулся, начал было вскидывать неудобную винтовку, после первого же выстрела из которой неминуемо завалится в воду, и замер, завороженно уставившись на стволы нескольких автоматов, уставившихся в лицо. Сами автоматы пребывали в руках у неряшливых мужиков в полувоенной одежде, на вид типичные рейдеры, и эти рожи Карат видел впервые. Один, насмешливо ухмыляясь, прогудел. «Ну, чего стоишь? Не стесняйся, поднимайся, мы здесь гостям всегда рады!» Чак, стоя в окружении незнакомцев, раскинул руки. «Извините, ребята», —